1770 году левый берег Дуная от Килии до Веддина был очищен от неприятеля. За турками оставались здесь только две крепости – Журжу и Турно. В 1771 году русская армия была расположена тремя отделами. Правое крыло под начальством генерал-аншефа Олица оберегало страну между реками Серетом и Ольтою. Левое крыло под начальством генерал-майора Вейсмана охраняло течение Дуная от Прута до Черного моря. И, наконец, центр под начальством самого главнокомандующего с главную квартирой в Максименах на Серете мог двинуться на помощь правому или левому крылу, смотря по тому, откуда явится сильное турецкое войско. Но турки не имели возможности явиться на левом берегу Дуная с сильным войском. Да если бы и была возможность, то воспоминание о Кагуле отнимало охоту у визиря предпринять наступление. Понятно, что австрийские и французские посланники передавали Порте убеждения своих правительств, что успех будет на той стороне, которая долее выдержит войну, и что для этого у Турции более средств, чем у России, что не должно давать русским войскам легких побед, а надобно истомить их продолжительностью борьбы. Таким образом, Румянцев не имел средств перейти со всем войском Дунай. Турки также этого остерегались, и весь 1771 год прошел в мелкой войне, в которой участвовали только оба крыла русской армии. Понятно, что правое крыло должно было прежде всего направить свои движения на Журжу, чтобы отнять у турок последнее крепкое место на левом берегу Дуная, лишить их возможности вторгаться отсюда в Валахию. В феврале Журжа была взята, но в конце мая была обратно сдана туркам по малодушию коменданта майора Гензеля, артиллерийского офицера Колюбакина и инженера Ушакова. Получив известие о потере Журжи, Екатерина провела не весьма веселые дни. Фельдмаршал предал военному суду офицеров Журжинского гарнизона, подавших мнение о необходимости сдать крепость. По этому поводу Екатерина писала ему: «В рескрипте к вам написано, чтобы вы поступали с Журжинским комендантом и с ним бывшими по всей строгости законов. Но сим имею вам сказать, чтобы вы их смертью не казнили. А, впрочем, накажите их так строго и с таким посрамлением, как вы заблагорассудите. Они всего достойны, но в смерти их обществу нужды нет, ибо поносная жизнь гораздо более наказание чувствительной душе или душам, нежели смерть». В это время, вследствие смерти генерала Олица, правым крылом начальствовал князь Репнин. Турки, ободренные взятием Журжи, пошли было к Бухарешту, но под этим городом потерпели от Репнина поражение и принуждены бежать к Дунаю. По этому поводу Румянцев написал Репнину 14 июня: «С приношением моего поздравления вашему сиятельству о победе над гордым Сараскером должен я вам из обязательств человека и премного вам преданного изъяснить. Во всякое другое время сие бы происшествие могло знаменитым быть. Но теперь всяк, кто вам нелицемерно усерден, скажет, что оно подвержено критике. Случай такой редок в войнах, чтобы неприятеля заманить в непроходные пропасти, вам не только то совершенно удалось учинить по своему желанию, чем одним можно только изъясняемо быть выше отступления, но еще опрокинуть и гнать. Но если вы не пользовались в уготовленной пасти заноженного неприятеля гнать прямо, если все трудные проходы пробежал он без преследования, не потеряв ни людей, ни пушек, ни тягости своих, то вы сами вообразить можете, как должно судить такое дело со стороны распоряжения и следствий. Все будут думать, как и я мню, что если бы в своей одержанной поверхности вы обратили войска далее вслед за опрокинутым неприятелем. Он бы не только претерпел уголовную погибель, да еще в своем первом страхе оставил бы нам и Журжу. Еще я не переменяю лучших мыслей и надежды, что ваше сиятельство на прогнание неприятеля обратите свои действия». Репнин отвечал письмом, в котором выражалось сильное оскорбление. Уведомлял о своей болезни, заставившей его сдать команду и просить увольнения для пользования заграничными водами. На это Румянцев писал ему 21 июня. «С прискорбностью я получаю ваше уведомление о приключившейся вам болезни, и не без сожаления я был тогда, как необходимость службы и долг моего к вам усердия принудили меня сказать вам истину, которая из письма вашего я вижу, что вас не так властно огорчает, как бы нанесенное в чем-либо от меня насилие. На многие случаи и на многих приятелей моих я могу послаться, пред которыми я был иногда в подобном, как и с вами, положении, что они видели напоследок мои заключения с правдивившимися, которые сперва почитали себе за нападок. Трудно всякого убедить на способ, какой каждый человек свой особенно имеет рассуждать о делах. Например, ваше сиятельство изъемлете себя отвечать за происшествия, а я, напротив, ожидать повинен, что все у вас происходящее придет на мой ответ. Да если бы не долженствовать никому ответом за следствия, которые происходят от наших дел, то все бы полководцы воевали беспечно, и какая нужда была бы тогда заботиться кому-нибудь о своих упражнениях? Мне чувствительно, когда я должен ваши рапорты так, как они есть, представлять двору, ибо увидят из оных, что ваше сиятельство в одном описываете своих войск недостатки в амуниции и провианте, в другом говорите, что в городе Бухаресте сложенная амуниция и пропитание вас отягощают. Репнин получил увольнение за границу для излечения от болезни. Занявший его место генерал Эссен в августе подступил к Журже, но потерпел неудачу, причем почти все офицеры были убиты или ранены. Нижних чинов выбыло из строя около 2000. Екатерина писала Румянцеву: «В удачных предприятиях я вас поздравляла. Ныне, в неудачном случае, когда генерал-поручик Эссен не успел взять Журжу, но сам с большой потерей остался, я вам также скажу свое мнение. Я о том, хотя весьма сожалею, но что же делать? Где вода была, опять вода быть может. Бог много милует нас, но иногда и наказует, дабы мы не возгордились. Но как мы в счастье не были горды, то надеюсь, что и неудачу снесем с бодрым духом. Сие же несчастье я надежно, что вы не оставите поправить, где случай будет».